Глава 9. Вот как назвать того, кто мешает тебе присвоить чужое добро? Правильный ответ — да как угодно, насколько фантазии хватит. Прошедший час я провел на возвышении среди развалин, мысленно костеря невольного стража на все лады. Жаль, тот никак не мог оценить моего остроумия. Даже самые обидные эпитеты отскакивали от него, словно пинг-понговые шарики от стены. Впрочем, стальной болт ждала ровно такая же участь. Кажется, желание обладать пулеметом становится все менее актуальным. Тут бы пригодилось разве что противотанковое ружье, а лучше сразу гранатомет. Дело в том, что внизу преспокойно копошился крабик, размером аккурат с танк. Такой тяжеленький и неповоротливый, времен Великой Отечественной. Ассоциация именно с ним возникла неспроста. Прочнейший панцирь не брало ничего, включая арбалетные снаряды. Я выстрелил одним навскидку и отчетливо увидел брызнувшие искры. А гигантский монстр даже не почесался. Падла живучая. Тот крепыш, которого мы завалили в первый день, годился ему в сыновья, если не во внуки. Такую тушу нашему бычку не перевернуть, надорвется. В нем навскидку тонн 15, кабы не больше. Суставчатые лапы оставляли на грунте глубокие рытвины и крошили брусчатку. В воде такому гиганту хорошо, но конкретно этот упрямо шлялся по улице, пытаясь подобраться к одному из полуразрушенных зданий, откуда отчетливо утянуло мертвечины. «Себастьянову мать! Ну на кой хрен тебе далась протухшая человечина? Тупорылый ты броненосец! Тут даже на перекус не хватит. С твоими габаритами надо сидеть в проливе и хватать за хвост русалочек, то есть морских змеев. На худой конец подстеречь какую-нибудь клювастую тварь на побережье. Но нет!» Нужно торчать именно здесь, посреди мертвого города, за десяток с лишним километров от пляжа. Лучшего места просто не придумать. Да, мы все-таки решили рискнуть с вылазкой. Ну, как мы? Я решил. Пещера оказалась на удивление просторной. Там явно кто-то в свое время поработал горнодобывающей техникой. Масштаб только маловат. Видимо, на пробу брали, вырезав здоровенный цилиндр в скале на высоте 20 метров. Как будто в гладкой каменной трубе трехметрового сечения оказались. В памяти сразу всплыл тоннель в горах Кавказа. Но тут никаких мегалитов не оказалось. Зато склон был достаточно пологим, а самые неудобные выступы сбиты чьими-то трудолюбивыми руками. Судя по характерным отметинам, там работали простым зубилом или кайлом. А что самое замечательное, эта недвижимость пустовала. Никто нас там не поджидал, кроме грязи да кусачьей мелюзги, от которой пришлось избавляться в спешном порядке. Мы, конечно, сами далеко не чистоплюи, но делить жилплощадь с паразитами — удовольствие ниже среднего. Прямо-таки сомнительное. Ночевка прошла спокойно, но понемногу снова заострился вопрос продовольствия. Времени на безделье у нас не было, а двойке требовался покой, хотя бы дня два. Поэтому я оставил с ней Юту и небольшую охрану, а сам отправился на разведку. Тем более, что до города оказалось рукой подать. 4 часа ходьбы по каньонам, и вуаля! На спутниковом снимке появились очертания окраин. К сожалению, их давно выгребли подчистую. Самое вкусное сохранилось ближе к центру и дальнему краю, который примыкал к скальной гряде из темного камня. Там высоты достигали порой нескольких сотен метров, и при этом их край напоминал отвесную стену, изгибавшуюся полукругом. Как будто шоколадный мусс зачерпнули ложечкой, только масштаб чуть побольше. Сам городок выглядел гнетуще. Время его не пощадило, но я не заметил каких-либо серьезных разрушений. Неверден, который местами разнесли в щебень. Руин хватало, но большая часть зданий сохранила хотя бы несколько стен, а то и этажей. Тут не только архитектура, но и вся застройка давлела к окружностям. Никаких резких углов, все максимально плавное и симметричное, не считая какой-то черной штуковины, торчавший тут инородным гвоздем с погнутой шляпкой. Телебашня, что ли? По высоте она не уступала скалам, хотя казалась каким-то деформированным обрубком. Помимо нее ничего не нарушало гармонии. Радиальные улицы расходились в разные стороны от центральной площади, где темнел круглый дворец. Почти такой же, как и в столице. Я видел его лишь мельком и в основном сверху, но сходство слишком уж очевидное. Прям не город, а мишень какая-то. И вот на нее нацелился мой алчный взгляд. Правда, бегать тут впятером чревато проблемами со здоровьем, вплоть до полной его потери. С собой я прихватил нашу троицу тяжеловесов, шеста, доску и молотильщика. а также Мао в качестве консультанта и второго стрелка. Инженер понемногу оклемался и теперь мечтал о крепкой каске, периодически страдая от мигрени. Это ему еще повезло, что камень прошел по касательной, сбрив клок волос. А так бы проломил череп и дело с концом. Я бы не сунулся сюда без крайней нужды, да еще и с урезанным составом. Но такую интересную наводку стоило проверить как можно скорее. Тхая, которая вновь выступала проводником, примерно с пятой попытки смогла найти знакомые ориентиры и вывела нас в тот самый район, где работала шестая артель. Я не просто так сюда рвался, ведь невольники успели натаскать целую гору добра, прежде чем свалить в закат. А оставшиеся без рабочей силы авантюристы при всем желании не смогли бы унести находки. Доставку в здешнем захолустье так быстро не организуешь, особенно в мертвый город. Не уверен, что в порту сразу выстроится очередь из желающих сюда прогуляться. Вот вроде бы старые руины, ничего особенного, а пробирает здесь до печенок. Чувствуешь себя каким-то шальным тараканом, что залез в дорогущее бунгало вместо кухни-прислуги. Мне очень понравилась концепция «грабь награбленная», только возникла другая проблема. Добро не лежало бесхозным. Я ожидал там встретить охрану, но никак не здоровенного краба, который задумчиво крошил бетонную стену клешнями. Буквально по соседству с тем местом, куда нам нужно было подогнать бычка под погрузку. Видимо, искатели сокровищ не стали морочиться с погребением товарищей и павших при побеге наемников и тоже поспешили покинуть город. Запах привлек падальщика, которому впору охотиться на других монстров, а не страдать ерундой. Но членистоногий гурман был иного мнения. При всех его могучих габаритах как-то не верилось, что у него получится попасть внутрь в ближайшее время. Внешняя стена хоть и растрескалась, но в целом сохранилась, а за ней отчетливо проступало второе кольцо из железобетона, возвышаясь на лишний этаж. Там даже крыша уцелела, что по нынешним меркам редкость. Мы устроили наблюдательный пункт наискось через дорогу, осторожно перебираясь через старые завалы. Шагать тут надо как по минному полю, не делая лишних движений. Первым, разумеется, пошел инженер, лично проверяя крепость сооружений. В целом, кое-где даже винтовые лестничные пролеты уцелели, поэтому подъем не занял много времени. А прореха в стене превратила один из участков третьего этажа в замечательный балкончик. Вид отсюда открывался прекрасный, но немножечко грустный. И что делать дальше, я не представлял. Моего выстрела гигантский краб даже не почувствовал. На него периодически падали куда более крупные объекты, разбиваясь вдребезги. В принципе, если его заманить внутрь какого-нибудь здания и похоронить под обломками... Однако Мао идеи категорически не понравилась. Чтобы сложить даже часть старинной постройки, нужно находиться внутри нее. И не факт, что могила не станет общей. Проблема весомая. Вот будь у нас тротиловая шашка... Хотя тут изгаляться бы не пришлось. Никакой панцирь не защитит внутренности животного от близкого взрыва. Там одни только хрящи с жилами, так что сильная встряска им противопоказана. Перебаламутит требуху, как в шейкере. Может, хватит упавшей глыбы? Среднее чудище тогда прошибало без проблем. И пока инженер пытался прикинуть в уме, сможем ли мы организовать подобную диверсию, Шест внес другое предложение попроще. «Господин, пусть мятежница смоет свой проступок и поможет нам». Тхая ойкнула и схватилась связанными руками за ближайшую балку. «Каким это образом?» «Выпустим ее на улицу, достаточно близко к зверю, чтобы он за ней погнался. Если сможет сбежать, так тому и быть». Цивилизованный землянин точно бы возмутился подобной жестокости. «Делать из живого человека приманку? Да еще из женщины?» «А как мы ее проконтролируем, чтобы не смылась раньше времени?» — уточнил я вместо этого. «Вы устроитесь вон там», — сержант указал на частично уцелевшую крышу соседнего здания. «Если побежит не туда или раньше времени, застрелите». «Оттуда будет хороший обзор на улицу», — прикинул Мау. «До самого перекрестка». «Не надо, пожалуйста». Пленница бухнулась на колени, спрятав голову под себя, словно улитка в раковину спряталась. Однако стоявшая поблизости доска одной рукой без труда вздернула ее за шкирку обратно. «Надо было раньше думать, ничтожество. Не смогла умереть с честью в бою, так улепетывай». Хороший девиз, только с бегством у неповоротливой тетки как-то не ладилось. Впрочем, вряд ли краб станет в нее чем-нибудь бросаться, так что шансы у нее имеются. Я рассчитывал использовать ее в качестве бесплатного носильщика, но что с ней делать дальше? Либо казнить, либо сдавать в порту изнанки на радость. Не то чтобы меня так заботит мнение юной революционерки, но и сотрудничать с работорговцами чего-то не тянет. У нас двое своих с ошейниками, и этот вопрос нужно будет как-то решать. Не уверен, что их обладателей вообще отсюда выпускают. В лучшем случае подвалят к нам с предложением выкупить ребят. С другой стороны, просто так отпускать участницу банды, которая едва меня не укокошила, тоже не стоит. Коллектив такой доброты не оценит, мягко говоря. Поэтому забег на перегонки с многотонным крабом, возможно, не такой уж и плохой вариант. Если что не так, обижаться ей останется только на свою нерасторопность. Краб точно не спринтер с таким-то весом. «Хорошо, только сам не подставься», — напутствовал я сержанта. «Тебе помощь нужна?» «Справлюсь, господин». На том и разошлись. Самурай сноровисто врезал пленнице по почкам, дабы та не брыкалась, и закинул ее на плечо. А мы ушли на новую позицию, стараясь производить как можно меньше шума. Здесь, посреди старых развалин, хочется вести себя как можно тише. Всем, кроме краба, чей скрежет преследовал нас и на улице, и среди потрескавшихся стен очередной круглой постройки. Однако в новой развалине двигаться было куда проще. Здесь явно поработали мародеры, расчистив себе дорогу. Мао вновь пошел вперед, пока не уткнулся в завал между вторым и третьим этажом. Его явно использовали в качестве альтернативы лестницы, даже сложили несколько блоков пирамидкой снизу для удобства. Закинув арбалет на плечо, я принялся карабкаться следом за инженером. Нога практически зажила, но иногда еще побаливала от излишней нагрузки. Доска подстраховывала меня сзади, а замыкал процессию довольный молотильщик. Еще бы! Ему весь подъем предстояло любоваться филейными частями шечки, которая не могла скрыть грубая ткань брюк. Я на всякий случай окинул наемника красноречивым взглядом. Созерцать красоту не возбраняется, а вот лапать от восхищения — другое дело. Воительница может чисто инстинктивно взбрыкнуть, и к чему это приведет, догадаться несложно. У нас каждый боец на счету, а поломаться здесь проще пареной репы. Однако переживал я на его счет зря. Неприятность случилась по моей вине. Ухватившись протезом за толстую железку, торчавшую из обломков, я попытался было подтянуться, но меня внезапно перетряхнуло. Какого, простите, хрена? Ведь только что прямо на моих глазах за нее цеплялся Мао, и она казалась вполне безопасной, пыльной и слегка ржавой. В итоге я едва не сорвался с уступа. Спасибо доске. От атлетически сложенной гигантессы невольно ждешь нерасторопности, но с рефлексами у нее полный порядок. Безрогая воительница мигом схватила мою левую руку, вернув мне утерянное равновесие, и при этом ее не парализовало, хотя масло убавилось где-то на треть. Впрочем, меня ведь тоже лишь остаточным разрядом бодрит, а основной ток проходит именно по искусственной конечности. Только вот куда на этот раз он пробил? Не успел я толком осмыслить происходящее, как завалы вздрогнули, а та самая железяка со скрежетом пошевелилась. «Твою ж мать!»